Глава 112. В нарушение инструкции лейтенант Грохом вышел из низкого, будто сплюснутого лабораторного вагончика и потянулся. Новый, необмятый спецкостюм шелестел, словно обертка от пирожков. Вообще-то он хотел надеть старый, но начальник запретил. «Ты, — сказал он, — будешь там лицом нашего химико-лабораторного управления, поэтому никаких мятых и потертых комбезов. Получи все новое, чтобы выглядел как человек». О том, чтобы сделать работу как надо, начальник и думать забыл. Его больше беспокоил внешний вид подчиненных. Ведь их мог увидеть какой-нибудь генерал, да еще и не простой генерал, а, возможно, из генерального штаба. Из-за угла выглянул пехотинец. «Чего вылез?» – грубо спросил он Грохома. «Сортир захотелось». «Ты кому тыкаешь, тварь? Ты погоны не видишь?» Хотелось крикнуть Грохому, но он вспомнил, что под комбинезоном погон не видно. «Просто размяться вышел, чтобы руки чувствительность не потеряли», ответил он и демонстративно пошевелил пальцами в тонких лакриловых перчатках, теплоизолирующих по пятому классу. «Ты это, давай-ка обратно. По инструкции вы должны сидеть в коробке и не высовываться. Мы там задохнемся, у нас фильтр барахлит». «А не мое дело», – отмахнулся пехотинец, выполнявший роль охранника. «Но ты же отвечаешь за нас и нашу работоспособность. А если мы отравимся углекислым газом, тебя же посадят». «Не-е-е-е», – погрозил пальцем солдат. «Мое дело уберечь вас от пули или гранаты, а отравления ваши меня не интересуют. Так что выполняй инструкцию и полезай в коробок». Делать было нечего, и Грохом вернулся в коробок, где дремал его напарник, старший эксперт, лейтенант Фронза. «Ты куда ходил? В туалет, что ли?» «Разминался». «Это нарушение инструкции». «Да достали вы своими инструкциями! Мы здесь третий час торчим, и у меня руки затекают в этой...» Грохом оглядел белые стены, пластиковый потолок и узкие, забранные бронированными жалюзи, окошки. «Здесь потолок низкий, это угнетает. Это нужно для проходимости в бункерах, и ты это прекрасно понимаешь». Фронт зазевнул и попытался почесаться через комбинезон. «А, уже и тебя проняло», – усмехнулся Грохом. «Три часа ожидания не шутка». «Вот и я о том. Говорили, что сходу к делу приступим, что это ненадолго». «Кто говорил?» «Капитан какой-то». «Капитан ему говорил какой-то. Задачу нам ставил майор СГБ, между прочим. Начнем действовать, как только отработают саперы. А у них спешить не принято, сам знаешь. К тому же...» Где-то в туннелях загрохотали очереди. Одна, другая, третья. И воцарилась тишина. «Вот, теперь понял, почему мы тут зависли?» «Я-то понял. А вот почему нас так рано вызвали, если бункер не зачищен?» «Это не бункер. Это скрытый стратегический район. Здесь территория, как у небольшого города. Если ждать, пока все закоулочки вычистят, придется полгода не соваться». «Ну, я бы не плакал». «Ты б не плакал, Стивен, потому что ты не патриот, и тебе по барабану, что тут возможно, решается судьба демократии?» — усмехнулся Грохом. «А может и так. Мы ведь с тобой не просто химики вонючие, каких в управлении, как блох на собаке. Мы, если ты забыл, сотрудники отдела особой лабораторной экспертизы». «Это да», — улыбнулся Грохом. Про вонючих химиков ему понравилось. «Вот поэтому все тут может оказаться совсем непросто. Как в Саффендере. Может быть, даже круче».